Трудно не согласиться с этими трезвыми рассуждениями. Но если бы они были высказаны накануне войны. К сожалению, никто из политического и военного окружения Сталина не попытался убедить его в зернах тех истин, которые так мудро, но поздно изложил Василевский. О доле и немалой вины военных в этом важнейшем стратегическом просчете говорил и Жуков. В период назревания опасной военной обстановки мы, военные, вероятно, не сделали всего, чтобы убедить Сталина в неизбежности войны с Германией в самое ближайшее время и доказать необходимость проведения в жизнь срочных мероприятий, предусмотренных оперативно-мобилизационными планами. Просил бы читателя обратить внимание на слово «убедить Сталина». Величие, мудрость, зрелость руководителя заключается, видимо, в том, что именно вождь должен убеждать окружающих в истинности своих решений, как это делал Ленин. И в данном случае мы вновь сталкиваемся с порочным стилем руководства Сталина, который, по сути, автоматически отвергал альтернативные предложения и решения. Воля Сталина проявлялась как державное упрямство, не признающее других мнений. Конечно, говоря словами Клаузевица, война — это акт насилия, имеющий целью заставить противника выполнить нашу волю, но она, воля, может добиться этого, если выступает в союзе с мудростью. Волевой интеллект Сталина в данном случае показал, каково соотношение его некоторых компонентов. Сталин непреклонно держался поставленной цели не допустить войны. Но в этом случае стремление к цели, во имя достижения которой хороши были, как считал вождь, любые средства, как бы отодвинуло остальное на второй план. Пытаясь проникнуть в духовный мир Сталина на основе анализа конкретных фактов того времени, мы видим, что упорство вождя базировалось на чрезмерной уверенности в себе, неспособности признать ошибочность своего решения, самолюбии. Подобное во многом бесконтрольное упорство, близкое к упрямству, в конце концов подтачивает и саму волю, которая является его источником. А это ведет к тому, что на каком-то этапе упрямство как бы парализует волю, сковывая ее путами вдруг появляющейся нерешительности, сомнений, колебаний. Человек никак не может совершить чрезвычайно нужный и ответственный шаг. Именно таким предстал в последние дни перед войной, особенно в решающие часы, Сталин. Человек, несомненно, волевой. Воля, подавленная упрямством, не внемлет доводам интеллекта, то есть, по словам Энгельса, ослепленное упрямство, которое вступает в конфликт с аргументами ума. Ко всему этому, подчеркну еще раз, Сталин не обладал даром предвидения, способностью приподнять завесу над грядущим и заглянуть за горизонты сегодняшнего бытия. Он продолжал пристально вглядываться в настоящее, находясь под гипнозом желаемого. У него не было способности опережающего отражения бытия. В противном случае, разве он не мог предвидеть, например, последствий репрессий десятков тысяч высших армейских командиров накануне войны? Можно, конечно, сказать, что здесь он руководствовался только политическими и личными соображениями. Однако, так или иначе, трагедия этих горьких лет свидетельствует не только о глубокой моральной ущербности вождя, но и о его ограниченной способности видеть будущее. Ошибки в оценке военно-политической ситуации накануне войны неоспоримы этому свидетельство. Концентрация политической власти в руках одного человека может вести к тому, что нравственный, волевой, интеллектуальный изъян, который у простого рядового человека выглядит лишь как его личная слабость, у руководителя такого масштаба, каким был Сталин, приобретает судьбоносное значение. Поскольку политические, военно-стратегические просчеты, допущенные Сталиным и его окружением накануне войны, советский народ, его армия смогли исправить в конечном счете ценой огромных жертв. Мы привычно говорим, что в этом еще раз проявилась решающая роль народных масс в историческом процессе, и значительно реже мы анализируем, какой ценой утверждается эта роль.